Глава 23. На следующий день праздник продолжился в тесном кругу близких. Барбекю, шашлык, снова праздничный обед. Марк с женой остались тоже. У мангала мы оказались с Марком наедине. «Ну, как поживаешь, брат?» — спросил он. «Нормально», — ответил я сухо. «Не стоит делать вид, что тебе не все равно». «Как хочешь», — равнодушно пожал он плечами. «Просто хотел быть вежливым». «Почему ты женился на Любови?» — спросил я его в лоб. — Почему, почему? — протянул тот и сложил руки на груди. — Все тебе скажи. Захотел и женился. Ясно? — А как же Ангелина? — задал я следующий и самый волнующий меня вопрос. — Ты же вроде как был с ней. Убедил в этом меня. — Но были вместе, а потом расстались. — Врешь, — процедил я. — Прекрасно знаю его лицо, когда он лжет. — А мне похер, веришь ты или нет. Огрызнулся Марк и принялся переворачивать шампуры. «Не твое дело. Ты, кажется, женат? Так чего о ней спрашиваешь?» «Хочу знать». «Зачем?» «За надом». «Ну и получай такой же ответ». «Где она сейчас?» Спросил я его. «Она замужем?» «Не знаю», — пожал плечами Марк. «Тебя это не должно волновать». Он принялся снимать мясо с огня. Я взял первую порцию и понес в дом. «Я ничего от него не добьюсь». Хоть и решил вчера не искать ее и не узнавать о ней, но не смог удержаться. Почему он не хочет говорить, где она сейчас, и, главное, замужем или... Этот вопрос заставлял сердце стучать быстрее. Вздохнул. Да уж, кому я решил врать, что не думал о ней? Сам себе? Глупо. За общим столом Любовь как будто наблюдала за мной. Я хмурился. Но чего ей от меня нужно? Ответ не заставил себя долго ждать. После обеда я, сославшись на неотложные дела, ушел в библиотеку, чтобы ответить на письма и проконтролировать дела в офисе. Раздался стук в дверь, и я поднял глаза от телефона, глянув на вошедшую. «Можно поговорить с вами?» — спросила Люба. «Слушаю», — сказал я и положил телефон на столик рядом. Люба прошла по ковру и села напротив меня в соседнее кресло. Устремила на меня взгляд голубых глаз. Я же про себя горько усмехнулся. Мы оба выбрали в жены противоположности Ангелины. Точно ли Марк забыл ее тоже? Не уверен. Как будто назло все отвечал и следы путал. «Марат», — обратилась она ко мне, — «вы меня не знаете, но вас знаю я». «Вот как?» — усмехнулся я. «Очень интересно. Откуда вы меня знаете?» «Мне известно о вашем романе с Ангелиной», — ответила она, и смеяться не расхотелось. «Я была ее подругой». Интересно знать, как это все преподнесла подруге Лина. Ведь у нас был не роман, как выразилась Любовь, а черт знает что, и сбоку бантик. «Была?» – переспросил я ее. До того, как стала невестой Марка, что же еще могло стать яблоком раздора для подружек? Первый, кто пришел на ум – мелкий придурок. «Да». И не подумала смущаться девушка. Нагленькая. «Я влюбилась в парня своей подруги. Так бывает». «А веселенький у нас вышел тогда квартет». «И?» — изогнул я бровь, а сам напрягся в ожидании ответа. На любое упоминание о ней реагирую слишком остро, не понимая даже сам, почему. «Вы знаете, что Лина родила от вас дочь?» — спросила Любовь, и моя былая выдержка разлетелась в хлам. «Что?» — переспросил я, чувствуя, как запершило в горле. «Повтори». Я впился в ее лицо взглядом. «Это шутка или игра какая-то дурацкая?» «Вы все верно услышали», — сказала она, а потом повторила. «У вас есть дочь, Алиса. Ей сейчас 1,5 года, немного больше. Она родилась уже после вашего отъезда». Задумчиво подпер подбородок рукой. 1,5 года. «Да я еще был в России. Но это может быть правдой. Мы говорили об этом в ночь перед вылетом», — я сказала по бурте. «Черт, выходит, она действительно забеременела от меня и родила?» И мне не сказала. «Отцом кто вписан, знаешь?» Спросила я жену Марка. «Никто», — ответила она. «Прочерк, а отчество Павловна, по отцу Лины». «А муж не удочерил ребенка?» «У нее нет мужа. Она воспитывает дочку одна с отцом своим в деревне». «Не замужем, значит». «Понятно. Ощутил даже моральное облегчение». «А ты откуда знаешь, что дочь от меня?» Мое тело непроизвольно напряглось в ожидании еще новых и новых ответов. «Мне Марк сказал». Снова подняла она на меня глаза. «Не думаю, что Ангелина ему поврала. Из-за этого она и отказалась от отношений с Марком. Он снова ей предлагал быть вместе. Это же очевидно. Именно с вами она была тогда, а потом оказалась в положении. Девочка ваша, Марат. И поэтому я вам и решила рассказать о ней. Есть у нас с вами общая проблема. Она потупила глаза, нервно ковыряя свои ногти. Но я жду. Поторопил я не к месту застеснявшуюся девицу. К сожалению, Марк не забыл Лину и по-прежнему поддерживает с ней связь. Редкую, но все же. Якобы ездит навещать племянницу. Мы вчетвером только и знаем, чья дочь Алиса. Стиснул зубы, желваки ходуном заходили. Козел! Вот почему он молчал и сегодня отвечал ерунду. Он все еще любит ее. Я и сам словно ощутил это каким-то шестым чувством, когда мы говорили с ним о Лине. Слишком рьяно он не хотел, чтобы я узнавал о ней. Как он оказался твоим мужем? Когда я уехал, он убедил меня в том, что Лина с ним. Она с ним вместе быть не захотела. Пожала она плечами. Мы с Марком стали общаться, я забеременела, поженились. Окинул взглядом Любу. Прикинул возраст ее ребенка. Ангел тогда ему отказал, на самом деле. Он обманул меня. Дважды, козел. Потом утешился в объятиях любови и заделал ей ребенка. Потому и женился. Что ж, за этот поступок я его хвалю. Хоть от ответственности не сбежал. Но то, что он от семьи бегает к Лине, мне хорошо. Впрочем, я и сам сейчас делаю подобное. Ведь я копал информацию о ней. Думал, замужем она или нет. Интересно, отвечает ли теперь Ангелина на чувства Марка, которые, как очевидно, никуда не делись? «У нас семья. Сын маленький», — продолжила говорить Люба. В ее голосе слышались слезы и отчаяние. «А Марк? Он планирует развод. Он хочет жениться на Лине и удочерить ребенка. Вашего ребенка, Марат». Девушка закусила нижнюю губу, чтобы не рыдать в голос. Я сжал кулаки так, что аж заболели костяшки пальцев. Так и хотелось долбануть ими по столу. «Чего еще? Удочерить моего ребенка он хочет? И Лину прибрать к рукам? Больше ничего ему не надо? А своего сына он куда деть собрался? Засунуть обратно?» «Вы можете помочь мне? И себе? Вы ведь любили ее?» С надеждой посмотрела она на меня. «Откуда такая информация, что Марк хочет усыновить девочку?» Спросил я, проигнорировав последнюю фразу Любови. Я видела переписку Марка с ней. Пока он спал, залезла в его телефон. Хорошая семья. Счастливая. Ничего не скажешь. А Марк, как всегда, наклевался, небось. Вот и воспользовалась женушка ситуацией, подозревая, что муженек нечист на руку. Печально. Мальчика жаль. Что ему ответила Ангелина? Спросил я, чувствуя, как снова натянулись струной мои нервы в ожидании ответа. Лина не ответила. Покачала головой Люба, вытирая пальцами слезы. А ведь она любит этого придурка. Прочла и промолчала. Это позавчера ночью было. Наверное, она думает и как раз сейчас принимает решение. Мы можем на него повлиять, пока не поздно. Марк хочет бросить родного сына ради нее. Я снова погрузился в свои мысли. Мысль, что у меня есть ребенок от Багиры, дочка, просто не укладывалась в моей голове. А от следующей мысли, что ее хочет удочерить Марк, я просто зверел. «Да вы съездите к ней, если сомневаетесь», — посоветовала Люба, снова разглядывая меня. Кажется, сейчас я понял, что означали ее взгляды. Она искала сходство между мной и ребенком Ангела и думала, стоит ли мне говорить об этом. «Она похожа на вас. Я видела фотографии. Ошибки просто не может быть. У девочки ваши глаза, Марат, и темные кудри». Последняя фраза заставила меня слететь с кресла. «Спасибо за информацию, Любовь», — сказал я ей и вышел из библиотеки. Поднялся к себе, надел пиджак, развернул меню смартфона и карты. Адрес точно не помню, но если поеду, то вспомню по дороге. Спустился вниз и отвел в сторону отца. «Пап, дай мне свою машину на вечер». «А куда ты собрался, сын?» – удивился он. «Надо срочно отлучиться», – ответил я ему. «Дело неотложное. Потом все расскажу. Дай ключи». Я протянул к нему ладонь. Он хмыкнул, но вынул ключи из брюк и вложил в мою руку. «Спасибо, пап. Буду позже». «Марат, ты куда?» Услышал я уже в спину голос матери. «Ма, приеду, все расскажу. Не скучайте». Открыл машину, сел на водительское место и дал по газам. «Ну, жди меня, ангелок. Сейчас мы с тобой побеседуем. Но сначала я хочу увидеть ребенка». Доехал быстро. Вспомнил, куда повернуть. Остановился у знакомого дома. Вышел из машины и огляделся. Все так, как было почти 3 года назад. Сердце грохотало в ушах от мысли, что сейчас мы встретимся. Снова. Какая она сейчас? Она изменилась. А как выглядит моя дочь? Сбежал на крыльцо. Окно открыто. Слышна музыка из детских мультиков. «Эй, не хватай меня за нос! Хулиганка такая!» Воскликнула она. Звук ее голоса словно ударил по нервным окончаниям. «Лизка, сейчас дам тебе!» В ответ послышался детский заливистый смех, как если бы мама ее щекотала. «Неужели так смеется она? Моя дочка!» Занес руку и постучал. «На, держи своего Мишку, я пойду открою», сказала Ангелина. Послышались шаги, и дверь открылась. Я встретился с карими глазами Багиры. Завис. Она стала еще красивее. Или я просто давно не видел ее и отвык. Такая домашняя, женственная, с простым хвостиком на голове и в легком летнем платьице. Багира стала мамой. Мамой моей дочери. Глаза Лины расширились, словно на пороге она увидела привидение и невольно отступила на шаг назад. «Марат!» «Ангелина!» Сердце упало в пятки, когда я увидела напротив себя серые глаза. Перетрясло. «Марат!» «Привет!» — сказал он своим низким голосом. «Здравствуй!» — говорила я с ним через порог. Старалась держать себя в руках и пыталась говорить ровно. «Ты как здесь? К родителям прилетел?» «Да. Покажешь мне?» «Что показать?» — спросила я, чувствуя, как раскатывается холод по животу и спине. Ему рассказали. Понимала, что рано или поздно этот момент наступит, но надеялась, что к тому моменту что-то придумаю. Например, сменю место жительства. Но я не справилась бы без папы. Не успела. «Мою дочь», — просто ответил он. Нервно сглотнула и сжала ручку двери, не позволяя ему войти. «Твоих дочерей тут нет, ясно? Алиса только моя». «Ясно», — кивнул он. Секунда, и он вдруг схватил меня за талию и просто оторвал от двери и от пола. «Марат! С ума сошел!» — вцепилась я в него от страха. «Ты что творишь?» Он не ответил. Пронес меня по коридору и отставил в сторону, словно я просто какая-то преграда в виде мебели, которая мешала ему пройти. Пошел в комнату. «Куда?» Бестолково шла я за ним, пытаясь остановить его. Но не при ребенке же выяснять отношения. «Я тебя не приглашала!» «Я сам пригласился». Дошел до Алисы. Дочь сидела с плюшевым мишкой в руках на ковре возле телевизора. Она даже бросила смотреть мультик и повернулась к нам. С любопытством смотрела на нового для нее человека. Марат присел на корточки рядом с ней. Вгляделся в лицо малышки. Словно жадно впитывал каждую черту ее детского личика в себя. «Привет», — сказал он ей. «Пет», — ответила ему Алиса. Она в силу возраста говорила пока плохо. «Тебя Алиса зовут, да?» «Да». Я топталась на месте, заламывая руки, и не знала, стоит ли вмешиваться сейчас. Это же просто разговор. Ничего плохого он не сделает ребенку. Наверное, все же стоит увести его чуть позже и поговорить. Ворвался в наш дом, как варвар какой-то. И отца нет, на смену ушел. Переживаю, что он ее просто заберет. Я этому лбу здоровому ничего сделать не смогу. Возьмет на руки, посадит в машину и увезет ее. Я не переживу. «Ти кто?» Спросила теперь она его, потому что пауза стала затягиваться. Марат начал смущать ее своим пристальным вниманием. Дочь стала нервно теребить ушки медведя. «Мамин друг. Марат меня зовут». «Малат». «Да, ты очень красивая, Алиса». Она заулыбалась и спрятала лицо в мишку. «Хватит ее смущать». Я подошла к дочери и хотела взять ее на руки. «Подожди». Удержал меня за руку он. Потом обратился к девочке. «Посмотришь пока мультики, хорошо? Нам с твоей мамой надо поговорить». Алиса кивнула. «Пошли». Потянул он меня за руку в кухню. Мне пришлось идти с ним. Впрочем, этого разговора все равно уже не избежать. «Только недолго. Ты же видишь, ребенок испугался». Буквально втолкнул меня в кухню первый, зашел следом и закрыл дверь. Я стояла напротив него под прицелом серых глаз, вскинув подбородок. «Ну что?» Спросила, уже не выдержав этого гнетущего молчания. «Почему скрыла?» «Марат», вздохнула я. «Я не знаю, кто и что тебе наговорил, но Алиса не твоя дочь». «Серьезно?» – изогнул он бровь. «Тест ДНК сделаем обязательно. Но и без этого я не слепой. Она похожа на меня. Даже волосы вьются, как у меня». Опустила глаза. Он даже одним взглядом задавить способен. А сейчас еще и зол. Но и я сдаваться не намерена. Марат тут лишний для меня. Она моя только. Ясно тебе?» Вскинулась я. «Тебя тут никто не ждал. Уйди немедленно. Ты вообще ворвался на территорию частной собственности без разрешения». «Никуда я не уйду», — стал закипать он, широко расставил ноги и упер руки в бедра. «Требую признать меня отцом». «Нет», — отрезала я. «Уходи». Он молчал и смотрел на меня уничтожающим взглядом. «Полицию тогда вызову». Попыталась пройти мимо него, но он не дал мне дойти до двери. «Ты вообще уже, Марат? Дай пройти!» «Я тебе озвучил свои требования». «Да не собираюсь я их исполнять!» Взорвалась я и пихнула его в плечо. «Уйди с дороги!» Еще попыталась сдвинуть его, уперев руки в его грудь. «Уходи! Тебя никто тут не ждал! Ты ей не нужен! Ты нам не нужен! Иди!» В ответ Марат перехватил мои руки и вдруг припер меня к стене. Тяжелое, горячее мужское тело прижимало мое дрожащее к обоям кухни. От испуга я ухнула. Он словно поймал мой вздох. Ноздри его раздувались, желваки ходили ходуном, а глаза горели. Он смотрел то в мои глаза, то на губы. Так, словно сейчас возьмет меня прямо здесь. Одновременно испугалась этой мысли. Я ощутила сладкое томление внизу живота. Мое тело все еще отлично помнит чувственные ласки Марата. Его запах, тепло, энергетика. Все способствовало тому, что воспоминания обрушились на меня лавиной. Платье с запахом как назло перекосилось. В разрезе виднелась грудь в бюстгальтере и слишком оголилось бедро. Я порывалась поправить его, но Марат крепко держал мои руки у стены и, пользуясь случаем, с жадностью разглядывал мое тело. Зачем он это делает? Чужие давно уже, а у него стояк. Почувствовала его эрекцию бедром и испытала еще большую неловкость. «Почему ты не сказала?» Спросил он хрипло. Он все смотрел и смотрел на мои губы, очевидно, борясь с желанием прикоснуться к ним. «Отпусти меня», — попросила я и пошевелила руками. «Не трогай». «Только если мы поговорим, и ты не будешь драться», — ответил он, приближаясь настолько, что дыхание перехватило. Я ощущала его горячее дыхание на губах. Остались считанные сантиметры. Сейчас он поцелует меня. «Хорошо», — ответила я, пытаясь выровнять сбившееся дыхание. Марат разжал свои огромные лапы и отступил на пару шагов. Вернула платье на место, закрыв от него свое тело. «Говори», — властно потребовал он. Потерла запястье, которые все еще ощущали его на себе. Мысли расползались. «Не знаешь, почему?» — спросила я мужчину с нервным смешком. «Нет, не знаю», — запустил он руки в карманы брюк и, наклонив голову на бок, наблюдал за мной. «Ты ясно обозначил свою позицию по этому поводу. Сказал, дам денег на аборт». Марат шумно выдохнул. «И что?» «Ну и сказал». Устало он провел ладонью по лицу. «Ты свое лицо видела, когда говорила о том, что мы не предохранялись? Для тебя словно забеременеть от меня было страшным проклятием. Я и предложил решение твоей проблемы. Я никак не собирался тебя этим оскорблять. Мне казалось, ты не захочешь оставить ребенка, да и не было его еще по факту». Мне было больно слушать. Опустила ресницы. Быстрее бы он ушел. Никаких прав я не стану признавать. Поэтому сбежала и не сказала ничего, когда узнала о беременности. «Да», — ответила я. «Надо было сказать, Лина», — упрекнул он меня. «Это ведь уже не какой-то, возможно, ребенок, а существующий. Я бы обязательно выслушал твою точку зрения. Если бы ты приняла решение рожать, я бы тебя поддержал. Помогал бы ребенку, с бизнесом бы что-то придумал». «Что придумал?» — подняла я вверх брови. «Ты же говорил, что это слишком важно для тебя». «А ребенок что, не важно? Сказал же только что. Придумал бы что-то. Я как со стеной говорю, ты не имела права решать это одна. Я бы не отказался от дочери». «Поэтому и не сказала». Он уставился на меня. «Не хочу я, чтобы ты был отцом и вообще как-то связан со мной». «Прекрасно». Фальшиво восхитился Марат. «Я настолько тебе противен, что ли? Ну ладно, бог со мной. Со мной все понятно. Ты меня лишила радости ее рождения, первого слова, первых шагов. Она даже не знает, кто такой в принципе папа и зачем он нужен другим детям. Но девочка, с ней как ты могла так поступить? Из-за своего эгоизма решила ребенка отца». В горле встал ком. «Неправда. Я хотела для нее только лучшего». В голове так и стояли его жестокие слова, рассказ Марка о мести. «Родственники, которые осудят меня, когда узнают, что я родила от брата жениха. Не могу пережить такой позор. Нет. У нее есть дедушка». «Это хорошо, но ребенку нужны мама и папа, а не только дедушка». «Марат, в любом случае уже ничего не изменить». — ответила я, чувствуя, как собираются слезы в глазах. «Девочка растет без тебя. И дальше мы справимся. У тебя кольцо на пальце. Ты женат?» «Я? Да», — ответил он, глянув мельком на свое кольцо. «А дети у вас есть?» «Нет пока. При чем тут это?» «Тогда зачем тебе это нужно? Твоей жене это не понравится», — попробовала я привести веские аргументы. «Ни к чему тебе это. Ну, правда. Иди, пожалуйста. Я тебя не ждала». Снова хотела пройти мимо него к двери, но он выставил руку вперед, загородив собой дверь. И я врезалась в нее. Подняла глаза на него. «Завтра мы едем сдавать тест ДНК. Когда получим результаты, пройдем процедуру удочерения. Ты согласишься?» «Нет!» — рявкнула я, окончательно выйдя из себя. «Я тебе сказала, что она не твоя!» «ДНК-тест покажет, чья она?» Сверлит он меня тяжелым взглядом. «А он будет положительным. Ты же знаешь сама, не так ли?» «У меня больше нет аргументов. Он мне просто не верит, да и Алиска, как назло, похожа на него. Эти серые глаза, кудри. То, что резало мне сердце не одну ночь. Тут только слепой бы не понял». «Не буду тебя вписывать в свидетельство Алисы», — отвела взгляд от него и снова вздернула подбородок вверх. «Значит, девочка все же моя». «Она моя! Я не впишу тебя», — настырно повторила я. Он упрямо взял пальцами мое лицо и повернул на себя. Серые глаза оказались напротив моих, и я словно куда-то стала падать. Даже пришлось держаться за стенку рукой. «Это не тебе решать. Ты больше ничего не будешь решать одна. Я предлагаю пока мирный путь, Лина. Признаешь меня отцом после теста. Я буду видеть дочь, общаться с ней, участвовать в ее воспитании и содержании. Твоем тоже. Я же ничего не прошу нереального, правда?» «Нет», — стояла я на своем. Марат глухо зарычал от злости. Мужские пальцы сжали мой подбородок сильнее. «Тогда война. Я буду требовать в суде не только права, но и проживание ребенка со мной. Подключу штат юристов, подкуплю судью, да хоть самого дьявола, если нужно. Но ты останешься вообще без дочери. Что ты выбираешь, Ангелина Павловна?» Испугалась. Очень. Руки задрожали. Марат многое может и никогда не шутит такими вещами. «Марат», — снова посмотрела я в его глаза, — «это мой ребенок. Ну, что ты такое собрался делать? Ты что, лишишь ее матери? Прекрати, пожалуйста, говорить эти ужасные вещи. Ты же всегда был справедливым. Не отнимай ее у меня». Он навис надо мной, снова почти приперев к стене. «Мы завтра едем на тест ДНК добровольно, или ты выбираешь войну?»